когда пробежала между Саяпиным и Мельпоменой. Что за боря номер два возник между мной и бывшей женой? Что было между матерью и умершим отцом? Не знаю. Лучше о другом. К примеру, я видел счастливых людей. Я видел счастливых людей под яростным солнцем конца мая на севере. На берегу протоки, подходившей к проселку, Мельпомен организовал свой рыбацкий стан. Тут была верфь для лодок и колья для растягивания сетей, и котел для смолы. И тут неизменно горел костер с неизменно висящим над ним чайником. Северьян в своем свитерке из груды лиственниц вырубал кокоры для лодочных шпангоутов. Мельпомен сортировал доски, а поручик с сигаркой в зубах перемещался меж полотнищ сетей и штопал разные малые дырки. Не знаю, как на лесорубной работе, но здесь поручик вовсе не походил на человека, который когда-то в Вене пил кофе со сливками. Это был небритый, худощавый малый в грязноватой рубашке, обвисших брезентовых штанах. И лишь взгляд у поручика оставался прежним, виноватым, внимательным, ласковым и все понимающим одновременно. Он был здесь на месте. Северьян бубнил что-то нечленораздельное, крушил листвяк, по-моему, больше пальцами, чем топором. А Мельпомен с первородным изумлением говорил: «Вот доска, так это доска, мы ее на борт пустим». А однажды я увидел, что они работают вчетвером. Четвертым был Рулев. Он присоединился к поручику и штопал сети с не меньшей сноровкой, чем тот. Они работали и изредка обменивались взглядами. И я даже возревновал поручика, ибо раньше лишь мне поручик выражал взглядом тайное родство и сходство наших заблудших душ. Рулев проработал весь день и к вечеру был обгорелым от солнца, точно вернулся с Кавказа. Он сидел у окошечка нашей комнаты, смотрел в синеватый свет за окном и вдруг сказал: «А ну бы все к черту!» И сам себе ответил: «Нельзя!» Я вжился в роль рулевского секретаря и знал, когда не надо к нему лезть с разговорами. Посему я молчал, делал себе конспектик работы. А Мельпомен наш с большой заносый мужик, сказал Рулев добрым голосом. Я чувствовал, что он улыбается. Я видел на фоне окна рулевский профиль. Я вдруг заметил, что он отяжелел со времен нашего знакомства. Не было той городской обаятельной легкости, и умные залысины Рулева как-то расплылись, стали шире и отяжелели щеки. И как бы чувствуя мои мысли, Рулев сказал сам себе: «Это уж точно! Директор, да!» И снова передо мной поплыло солнце, и три фигуры на берегу протоки, и дым костра у воды, и, наверное, тогда я и заснул. Проснулся я утром. Я спал, положив голову на стол. Прежде всего я взял бутылку и рюмку и вынес все это в мусоропровод. И лишь потом увидел записку на холодильнике. «Несколько дней поживу у подруги. Давай разойдемся по-человечески. А по-человечески это значит на моих условиях. Лида».